Зато оказался в тылу около жены, — задумчиво заметил Борейко. — Тебе-то, Оля, везет или нет? — Да не знаю, что и ответить. — Пожалуй, скорее удача, но, во всяком случае, не такая, как у тебя с Варей. — Варя, по крайней мере, оригинально. Сперва греет плеткой, а затем крепко поцелует. К батарее подошел ординарец, ведя за собой лошадь под офицерским седлом. «Прапорщику Звонареву пакет», — протянул солдат. Звонарев торопливо его распечатал и прочитал. «Ввиду ранения командира саперной батареи капитана Вениаминова, вам предлагается срочно принять командование этой батареи, об исполнении донести генерал Белый». «Вот так фунт!» «Где находится эта саперная батарея?» — обернулся прапорщик к Борейко. «В версте от нового города». Строилось еще в мирное время, бетонные, пушки шестидюймовые, береговые. Место открытое и сильно обстреливается. Одним словом, тебе там в случае атаки на Западный фронт будет весело. Нельзя ли взять с собой несколько человек наших? Дело будет вернее. Некого. Половина роты ходит перевязанная. Может, потом кого-нибудь подошлю, — пообещал Борейко. Простившись со своим другом и солдатами, прапорщик сел на лошадь и тронулся в путь. Ехать пришлось медленно, так как старый город обстреливался японцами. В новом городе его из окна окликнул Андрюша. Узнав о назначении, лейтенант предложил Звонареву пользоваться своей квартирой. «Отсюда тебе будет совсем близко». Расспросив Акинфеева о делах, офицер двинулся дальше и через полчаса прибыл на саперную батарею. Матросы и солдаты, обслуживающие батарею, не спеша приводили в порядок полуразрушенные брустверы и траверсы. При появлении прапорщика солдаты и матросы вытянулись. Поздоровавшись с ними, он объявил о своем назначении командиром. — Нам про то ничего не известно, — сумрачно возразил унтер-офицер, моряк. — Раз я довел до твоего сведения, значит, известно. А теперь марш по своим орудиям, доработать поживее. — приказал Звонарев. Батарея довольно сильно пострадала от ежедневных обстрелов. Даже бетонные сооружения были полуразрушены, действовали только морские пушки. После осмотра Звонарев решил замаскировать орудия или хотя бы прикрыть номерных щитами. Нуждались в усилении бетонные казематы. Собрав вечером солдат и матросов, он подробно изложил им свои намерения. Артиллеристы несколько усомнились в возможности такого переоборудования, зато матросы сразу же поняли его мысль. «В порту наберем броневых листов и приклепаем их к пушкам, а то потребуем снять щиты с негодных старых судов, всадника, забияки и других», — предлагали они. «Вы бы, ваш бродь, поговорили с капитаном второго ранга Клюпфелем. Они у нас ведают всей морской артиллерией, которая свезена на сухой путь».